Отъезд. Те, кому удается вырваться из пут своей профессии, крайне немногочисленны. Проститутка прикована к своему ремеслу, она его раба, даже с точки зрения закона. А у тех, кому удается заставить полицию снять себя с учета, таких всего 5-6%, в качестве основной причины снятия с учета указана старость, болезнь или тот факт, что они сами стали бандершами. Некоторые решаются вернуться в свою семью или пойти в служанки. Пока девушка живет в борделе, она, как правило, ведет себя послушно. Если она его покидает, то это происходит мирным путем. Ален Карбен сумел найти в национальных архивах лишь единственный случай, когда пансионерки перешли к активным действиям. В 1867 году в Портене девушки, желая вновь обрести свободу, подожгли свой бордель. Часто они думают переехать куда-либо, полагая, что в других местах жизнь будет не так ужасна. Поэтому они как бы постоянно сидят на чемоданах. Однажды ранним утром они выбираются из спальни, надевают на себя, что могут найти, и отправляются, куда глаза глядят. Самые наглые используют для побега выезд на природу с хозяйкой, изобретая какой-нибудь предлог. Так некая девушка, едва выйдя на улицу с бандершей, бросила ей в лицо: «До встречи! Я покидаю вас! Если умеете бегать, попробуйте меня догнать!» Девушка убежала и пешком отправилась в Перегё, без единого су в кармане. Сотрудник вокзала в Либурне нашел ее в сточной канаве посреди ночи, умирающую с голода. Прошло 5 дней, и из голодавшейся девушки не осталось ничего, кроме как наняться в другой бордель в Бордо. Бандерши прилагают все усилия, чтобы отыскать сбежавших от них сотрудниц, которые покинули их, не вернув долги. Со своей стороны, девушки обращаются в полицию своего родного города с требованием организовать изъятие у бандерши принадлежащей им одежды. В 1851 году некая дама требует у комиссара послать полицию в бордель, где она раньше работала, и изъять у хозяйки принадлежащие ей вещи: 2 крашеные юбки, 2 ситцевые юбки, хлопковый передник, шерстяное платье, корсет, 2 рубашки, 4 носовых платка. Со временем все больше и больше девушек стало сбегать из борделей. Так что к концу XIX века образовалась целая армия кочующих проституток. Жак Терно подсчитал, что к XX веку для половины всех проституток срок работы в каждом борделе длился не более месяца. В лионских борделях с 1885 по 1914 год в среднем 39% проституток работали в одном борделе не более месяца. А еще 19,7%, не более 2. Сначала они бегут в близлежащие города, все глубже залезают в долги, 2 руками держась за свою свободу. Бандерши вынуждены были привыкнуть к такой текучести кадров, успокаивая себя тем, что клиенты любят, когда в борделе все время новые девки. Отслеживая перемещение проституток из одного региона в другой, можно сделать вывод о том, что каждый год персонал среднего борделя обновлялся на 2/3, а порой и на 3/4, и целиком обновлялся каждый 3-й год. Некоторые бандерши пытаются давить на девушек, которых клиенты любят больше других, и не дать им уехать. В борделе, где работала Элиза, мадам прибегала к помощи всех своих сотрудниц, пытаясь убедить Элизу передумать. Толстушка захныкала, сказала, что она очень несчастна, извинилась за свои слезы, ведь она не находит себе места. А затем она подтолкнула к Элизе стоявших рядом 7 женщин, каждая из которых целовала свою подругу, пыталась ласками и дружескими уговорами убедить ее остаться. На лице у всех было написано «всамделишное горе». Они пытались всучить ей какие-то мелочи, но Элиза осталась непреклонна. Она была сама воля. Она никогда не возьмет назад свои слова, сказанные в гневе. Она была согласна, по ее собственным словам, быть стертой в порошок, но не уступить. По приказу министра внутренних дел Франции в 1836 году было проведено расследование всех этих массовых отъездов, и по результатам был издан циркуляр, в котором подчеркивалось, что такая постоянная миграция может привести к еще большему падению нравов и уменьшению эффективности контроля. Если раньше девушка не могла покинуть бордель, не заплатив свои долги или не получив подтверждения от другой бандерши о том, что та заплатит ее долги, то теперь девушка просто бежала и нанималась в другой, а затем бежала в третий и так далее. Конкуренция между бандершами стала настолько острой, что они стали просто выгонять заговорщиц, подбивавших своих коллег к побегу. Но если пострадавшая от побега девушки-бандерша вздумает жаловаться, ей пригрозят тюрьмой. Если девушка симпатичная, стройная, если к ней ходят богачи, то ее быстренько переманивают в другой дом, куда богачи заходят чаще. Так девушки и переезжают с места на место, а иные прячутся ото всех и занимаются своим делом тайно. Лишь немногие доживают в борделе до старости. Как только их плоть перестает быть привлекательной для клиентов, их вышвыривают на улицу. А там они попадают за решетку или в больницу. Самые добрые бандерши, желая обезопасить своих бывших сотрудниц от такого ужасного конца, предлагают им стать экономками за стол и дом в своем же борделе. К тому же, если клиентов очень много, то и они сгодятся. Или вдруг какой-то сумасшедший старик забредет. Самые хитрые, самые находчивые умудряются устроить все так, что сбывается их главная мечта – выйти замуж за богача или, еще лучше, за хозяина борделя. Они выходят из игры и доживают свой остаток дней в счастье, покое и безвестности. Иные поэты рисовали идиллические картины старости бывших проституток. В старости больше нет порока, нет страсти, все забыто. Роскошь осталась в прошлом, грехи отпущены. Да, тело постарело, но со временем ушло и презрение, и позор. Бывшая проститутка снова стала женщиной. Те же жрицы любви, для которых не прошли даром слова добродетельных женщин, бросают все и уходят в монастырь. Они скрываются в кельях, полные раскаяния, и проводят остаток дней своих за воротами, над которыми висит весьма подходящая вывеска – убежище Богородицы. Однако, к большой радости настоятельниц, немногим удается выдержать монастырскую жизнь долго. Железная дисциплина монахинь оказывается для них слишком жесткой, и, несмотря на искренность своего раскаяния, они бегут и из монастыря, находя себя в каких-то других занятиях. Впрочем, из некоторых вырастают самые настоящие служительницы Господа. Но большая часть проституток, благодаря сильно выраженному инстинкту выживания, сумела предугадать следующую стадию в эволюции нравов и половых страстей их клиентов, использовав бордели как школу жизни, научившись там всему. Самые смелые из них решили выйти из борделей прочь, стать хозяйками своей судьбы и самостоятельно зарабатывать свои деньги.